Послушай, мне вспоминается в этой связи одна история о Луисе Армстронге. С ним на гастроли всегда ездил старик по прозвищу Доктор, так как в поездках на него возлагалась одна единственная обязанность — следить, чтобы Армстронг вовремя принимал лекарства. Арти Шоу, зайдя однажды за кулисы, увидел, что доктора нет, и спросил, что с ним. — Он умер, — ответил Армстронг. — Вот тена, — удивился Шоу. — А что у него было не в порядке? — Человек умирает, — ответил мудрый Армстронг, — от того, что у него все не в порядке. Акстись, Морган, ты слишком стар разыгрывать из себя Полианну. Полианна — это героиня одноименного романа Эленор Портер, которой был свойствен безудержный, ни на чем не основанный оптимизм. Мне не нужны успокоительные байки, особенно от тебя. Тогда скажи, что тебе от меня нужно, Дэн. Может быть, присылать побольше денег? Брейжер отрицательно покачал головой. Да не нужны мне твои деньги. Я живу вполне обеспеченно. Морган, хотя по моему виду тебе, наверное, кажется иначе, Шерил — славная женщина, замечательная хозяйка, очень трогательно обо мне заботится. Что еще человеку нужно? Хорошо ем, хорошо пью, даже любовью занимаюсь тоже, по отзывам, хорошо. Он вздел указательный палец. И сон у меня хороший, понимаешь, Морган? А ты? Тебе хорошо спится в последнее время? Чайлдс бегло огляделся. Бар начал заполняться посетителями. «Я прекрасно сплю, Дэн», — ответил он твердо. «Но еще бы! Хозяин своей судьбы на вершине власти! Возьми мне еще порцию!» «Мне надо идти, Дэн. Завтра вылетать ни свет ни заря». Брейжер цепко схватил его за руку. «Всего одну порцию, Морган, ради старой дружбы. Кто знает, может, никогда больше не увидимся». Чайлдс взглянул на часы. В этот момент одна из женщин за соседним столиком узнала его и подошла с просьбой дать автограф. «Я автографы не даю», — ответил он. «Считаю это...» «Но зачем же отпугивать поклонниц, мистер Верховный Судья?» Протянул Брейжер, крепче сжимая его руку. Чайлдс черкнул свою фамилию на листке из блокнота, протянутом ему любительницей автографов. «Благодарю вас!» С этими словами она удалилась. Чайлдс улыбался, а Брейжер тем временем ухитрился изловить официантку и заказать очередную порцию спиртного. Потом заговорил о президентстве Джоргенса, которого явно не любил. Чайлдс при этом обходился междометиями, не соглашаясь, но и не переча его доводам. Беседуя таким образом, они добрались, в конце концов, до убийства Кларенса Сазерленда. «Вчера в последних известиях передали, что обнаружено орудие убийства. Ты что-нибудь знаешь об этом, Морган?» «Только что прочел в газетах». «Похоже, вследствие теперь произойдет перелом». И прежде чем Чайлдс успел ответить, торопливо договорил. «Я, как услышал, тут же подумал о тебе». «Вот как? В какой интересной связи?» «Так ты же еще с армейских времен коллекционируешь оружие, если мне память не изменяет. В бытность мою в Вашингтоне я своими глазами видел твою коллекцию. Помню, ушел под большим впечатлением». «Если ты хочешь спросить, не мне ли принадлежит пистолет, то могу ответить тебе категорически нет». предполагают, что он принадлежит судье Конноверу. Это мне известно. Кто же, по-твоему, убил Сазерленда? Понятия не имею. А что тебе до этого? Он мне звонил, знаешь ли, незадолго до смерти. Знаю. От кого? От него самого? От кого же еще? Ты же не пожелал меня известить. Сволочью он был раз последний, жестко сказал Брейжер. Да, его не особенно любили. А что он рассказал о звонке сюда, ко мне? Да чушь какую-то нес. Стало быть, чушь рассказал, понятно. Что ж, его уже нет в живых, и это тебе, между прочим, на руку. А вот это мне очень не нравится. Что, правда, глаза колет? Чайлдс допил виски, провел пальцами по губам. Рад был с тобой повидаться, Дэн. Желаю всего наилучшего. Вам не удастся от меня избавиться, мистер Верховный Судья. Зови меня по-прежнему, Морган. Мы пока еще друзья. Именно, Морган, именно друзья, не разлей вода. А в эти дни, пожалуй, даже больше, чем раньше, благодаря Сазерленду. Не понимаю, при чем тут Сазерленд. Нет, ты все прекрасно понимаешь, Морган. Наверняка тебе здесь предоставили приличествующий званию номерок. Небось, поселили в люксе для новобрачных, сознайся. Кстати, как поживают Пегги и дети? Хорошо, спасибо. Так я прав, у тебя люкс? Дэн, очень хотелось бы на него взглянуть. В другой раз, Дэн. Почему же не в этот, дружище? Да и будет ли другой раз? Только не насилуй меня, дружище. Избави Бог! Доктор Сазерленд назвал бы такое поведение агрессивно непосредственным, эгоистическим, направленным на удовлетворение собственных желаний и потребностей. Он же обучил меня в свое время трезво оценивать собственные достоинства и закрывать глаза на несовершенство характера. «Где ее черти носит?» — пробормотал Чайлдс, ища и не находя в переполненном баре официантку. «Не волнуйся, Морган, не трепли себе нервы. Ты же был так невозмутим в Корее». Не обращая на него внимания, Чайлдс продолжал поиск официантки и, обнаружив, буквально вырвал из ее рук счет и швырнул на стол банкноты. «Мне надо идти, Дэн». «Постой, мы и поговорить толком не успели», — сказал Брейжер, ставя на стол кверху дном пустой стакан. «Отложим до следующего раза». «Ничего подобного! Сегодня! Сейчас!» Многие из посетителей узнали Чайлдса, и, привлеченные разговором на повышенных тонах, искоса посматривали в их сторону. Избегая неловкости, Чайлдс повернулся спиной к залу и смотрел только на Брейжера, который, улыбаясь и растягивая слова, проговорил: «Ну, пригласи меня к себе в люкс, Морган! Ей-богу, мы еще о многом не договорили». Поднимаясь в лифте, Чайлдс, неестественно выпрямившийся, напряженный, вжался в угол, тогда как Брейжер восседал в центре кабины. Лифтер назвал им этаж, пожелал спокойной ночи. Чайлдс, как хозяин, открыл дверь номера и держал ее распахнутой, пока Брейжер въезжал внутрь. «Шикарный номер!» — восхитился он, крутясь в коляске посреди гостиной. Сняв пиджак, Чайлдс швырнул его на стул. «У меня только вино», — мрачно объявил он. «Это поправимо, можно заказать в номер что угодно». «Не хотелось бы». Он повернулся и склонился над Брейжером, упершись прямыми руками в подлокотники. «Ну, выкладывай, Дэн, какой там у тебя камень за пазухой. Выкладывай, и закончим на этом. Честно сказать, я и приглашение это выступить здесь принял с единственной целью — повидаться с тобой. Видит Бог, я пытался, да духу не хватило. Тогда я решил, не судьба. Тем не менее, ты сам разыскал меня, и вот мы встретились. Я устал, мне рано утром вылетать в Вашингтон, на сон остаются считанные часы, а еще надо кое-что подчистить, и только после этого можно будет завалиться спать. Валяй, выкладывай все, что хочешь сказать, и будем прощаться. У меня от вина изжога. Если у тебя в номере есть Тамс, тогда другое дело». А если нет, то лучше я закажу бутылку джина, за свой, разумеется, счет. Мне Тамс в номере абсолютно не нужен. Выходит, будем пить джин. Он подъехал к столику с телефоном и заказал в номер бутылку бифитера, два стакана и порцию холодных креветок. Потом, повернувшись в коляске и увидев постное выражение на лице Чайлдса, заказал еще бутылку старого деда и полное ведерко льда. «Мне надо позвонить Пегги», — угрюмо сказал Чайлдс, когда Брейжер повесил трубку. «Когда дозвонишься, дай мне трубку на секунду. Хочу с ней поздороваться. Пегги мне всегда нравилась, потому как человек она настоящий». Чайлдс набрал номер и после обмена ритуальными фразами сказал в трубку: «Пегги, здесь у меня в гостях старый товарищ Дэн Брейжер. Он хочет с тобой поздороваться». Пегги, понял Брейжер, по возникшей затем неловкой паузе, высказалась в телефон настолько резко, что Чайлдс не сразу сообразил, как реагировать на ее высказывание. Тем не менее, Брейжер взял трубку без смущения. «Здравствуй, Пегги!» — сказал голос из прошлого. «Здравствуй, Дэн! Какой сюрприз!» «Ты знаешь, когда до меня дошло, что Морган собирается в наши края, я, естественно, не мог сдержаться от соблазна вновь свидеться. И недаром мы с ним, как в молодые годы, веселимся по большому счету, пьем вино, вспоминаем истории военных лет, словом, вновь переживаем прошедшую молодость». «Рада слышать, Дэн, что вам не скучно. Очень хотелось бы увидеться в твой следующий приезд в Вашингтон». Он с трудом удержался от едкого замечания по поводу ледяного тона, каким было высказано приглашение. Но вместо этого добродушно пророкотал в трубку: «Ловлю тебя на слове, Пегги. Два моих любимых человека во всем нашем огромном мире — это судья Морган Чайлдс и его обаятельная жена Пегги. Рад был еще с тобой поболтать, да судья вырывает трубку. Всего хорошего». Чайлдс быстро закруглил беседу с женой. Открылась дверь, и на затейливо украшенном столике официант вкатил в номер серебряное ведерко со льдом, блюдо, на котором высился небольшой холм из креветок на ложе из салатных листьев, а также джин и виски в запотевших бутылках. Выудив из кармана две скомканные долларовые бумажки, Брейжер кинул их пареньку-официанту. «Ты только посмотри, какая роскошь!» — восторгался он, подкатывая к столику и наливая себе джин и виски Чайлдсу. «Вот это жизнь, дружище Морган!» — он протянул Чайлдсу стакан. «За нас, Морган, за дружбу, за снисхождение к темным пятнам в нашей с тобой биографии. Он опрокинул джин и тут же налил себе еще. «Не хмурься, Морган! Что может быть прекрасней дружбы, скрепленной общей тайной? Как у мальчишек, которые, проколов булавкой палец, братаются на крови. Впрочем, тебе это вряд ли понятно». «Что ж тут не понять?» «Да то, что взаимная тайна — благо! Фактор целиком положительный. Она сплачивает людей, особенно когда одному из друзей есть что терять». «Ты сейчас говоришь о себе, Дэн?» «Отнюдь, Морган, мы оба знаем, о ком я говорю». Чайлдс снял галстук, развязал шнурки на туфлях, снял их и сунул под стол. Потом расстегнул манжеты и высоко по самые бицепсы закатал рукава рубашки. «Никак готовишься к боксерскому поединку?» — спросил Брейжер. — «Очень даже может быть». — «Да что ты! И с кем же ты собираешься драться? С принесшим выпивку официантом или со своим старым другом? Если со мной, то это просто позор — избивать калеку, перед которым у тебя огромное преимущество».